Лев Савич Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и солидную плешь, как-то играл на именинах у приятеля в винт. После одного хорошего минуса, когда его в пот ударило, он вдруг вспомнил, что давно не пил водки. Поднявшись, он на цыпочках, солидно покачиваясь, пробрался между столов, прошел через гостиную, где танцевала молодежь. Тут он снисходительно улыбнулся и отечески похлопал по плечу молодого жидкого аптекаря. Затем юркнул в маленькую дверь, которая вела в буфетную. Тут на круглом столике стояли бутылки, графины с водкой. Около них, среди другой закуски, зеленее луком и петрушкой, лежала на тарелке наполовину уже съеденная селедка. Лев Савич налил себе рюмку, пошевелил в воздухе пальцами, как бы собираясь говорить речь, выпил и сделал страдальческое лицо. Потом ткнул вилкой в селедку, и... Но тут за стеной послышались голоса. «Пожалуй, пожалуй», — бойко говорил женский голос. «Только когда это будет?» «Моя жена», — узнал Лев Савич. «С кем это она?» «Ну, когда хочешь, мой друг», — отвечал за стеной густой точный бас. «Сегодня не совсем удобно. Завтра я целёшенько день занят». «Это Дегтярев», — узнал Турманов в басе одного из своих приятелей. «И ты, Брут, туда же? Неужели уж его подцепила? Экая ненасытная и неугомонная баба, дня не может продышать без романа». «Да, завтра я занят», — продолжал бас. «Если хочешь, напиши мне завтра что-нибудь. Буду рад и счастлив. Только нам следовало бы упорядочить нашу корреспонденцию. Нужно придумать какой-нибудь фокус. Почты посылать не совсем удобно. Если я тебе напишу, то твой индюк может перехватить письмо у почтальона. Если ты мне напишешь, то моя половина получит без меня и, наверное, распечатает. Ну, как же быть? Нужно фокус какой-нибудь придумать. Через прислугу посылать тоже нельзя, потому что твой Заботевич, наверное, держит в Ежовую горничную лакея. Что, он в карты играет? Да. Вечно дуралей проигрывает. Значит, в любви ему везет, засмеялся Дегтярев. Вот, мамочка, какой фортель я придумал. Завтра ровно в 6:00 вечера я, возвращаясь из конторы, буду проходить через городской сад, где мне нужно повидаться со смотрителем. Так вот ты, душа моя, постарайся непременно к 6:00, не позже, положить записочку в ту мраморную вазу, которая, знаешь, стоит налево от виноградной беседки. Знаю, знаю. Это выйдет и поэтично, и таинственно, и ново. Не узнает ни твой Пузан, ни моя благоверная, поняла? Лев Савич выпил еще одну рюмку и отправился к игорному столу. Открытие, которое он только что сделал, не поразило его, не удивило и немало не возмутило. Время, когда он возмущался, устраивал сцены, бронился и даже дрался, давно уже прошло. Он махнул рукой и теперь смотрел на романы своей ветреной супруги сквозь пальцы. Но ему все-таки было неприятно. Такие выражения, как «индюк», «собакевич», «пузан» и прочее, покоробили его самолюбие. «Это же, однако, каналья этот Дегтярев», — думал он, записывая минусы. «Когда встречается на улице, таким милым другом прикидывается, скалит зубы, по животу гладит, а теперь... Поди-ка, какие пули отливает. В лицо другом величает, а за глаза я у него и индюк, и пузан». Чем больше он погружался в свои противные минусы, тем тяжелее становилось чувство обиды. «Молокосос», — думал он, сердито ломая мелок. «Мальчишка! Не хочется только связываться, то я показал бы тебе Собакевича. За ужином он не мог равнодушно видеть физиономию Дегтярева. А тот, как нарочно, неотвязчиво приставал к нему с вопросами. Выиграл ли он? Отчего он так грустен? И прочее. И даже имел нахальство на правах доброго знакомого громко пожурить его супругу за то, что та плохо заботится о здоровье мужа. А супруга, как ни в чем не бывало, глядела на мужа масляными глазками, весело смеялась, невинно болтала, так что сам черт не заподозрил бы ее в неверности. Возвратясь домой, Лев Савич чувствовал себя злым и неудовлетворенным. Точно он вместо телятины съел за ужином старую калошу. Быть может, он пересилил бы себя и забылся, но болтовня супруги и ее улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка, гуся, пузана. «По щекам бы его под лица отхлопать», — думал он, — «оборвать бы его публично». И он думал, что хорошо бы теперь побить Дегтярева, подстрелить его на дуэли, как воробья, спихнуть с должности или положить в мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее, дохлую крысу, например. Неплохо бы Женина письмо заранее выкрасть из вазы, а вместо него положить какие-нибудь скабрёзные стишки с подписью «Твоя акулька» или что-нибудь в этом роде. Долго Турман уходил по спальне и услаждал себя подобными мечтами. Вдруг он остановился и хлопнул себя по лбу. «Нашел!» «Браво!» — воскликнул он и даже просиял от удовольствия. «Это выйдет отлично! Отлично!» Когда уснула его супруга, он сел за стол и после долгого раздумья, коверкая свой почерк и изобретая грамматические ошибки, написал следующее. Купцу Дулинову. Милостивый государь, если к 18:00 сегодня, 12 сентября, в мраморную вазу, что находится в городском саду, налево от виноградной беседки, не будет положено вами 200 рублей, то вы будете убиты, и ваша галантерейная лавка взлетит на воздух. Написав такое письмо, Лев Савич подскочил от восторга. «Каково придумано, а?» — бормотал он, потирая руки. «Шикарно! Лучшей мести сам сатана не придумает. Ну, естественно, купчина струсит и сейчас же донесет полиции. А полиция засядет к 18:00 в кусты и царап его голубчика, когда он за письмом полезет. То-то струсит. Пока дело выяснится, так успеет каналье и натерпеться, и насидеться. Браво!» Лев Савич прилепил марку к письму и сам снес его в почтовый ящик. Уснул он с блаженнейшей улыбкой и спал так сладко, как давно уже не спал. Проснувшись утром и вспомнив свою выдумку, он весело замурлыкал и даже потрогал неверную жену за подбородочек. Отправляясь на службу и потом, сидя в канцелярии, он все время улыбался и воображал себе ужас Дегтярева, когда тот попадет в западню. В 18:00 он не выдержал и побежал в городской сад, чтобы воочию полюбоваться отчаянным положением врага. «Ага», — подумал он, встретив городового. Дойдя до виноградной беседки, он сел под куст и, устремив жадные взоры на вазу, принялся ждать. Нетерпенье его не имело пределов. Ровно в 18:00 показался Дегтярев. Молодой человек был, по-видимому, в отличнейшем расположении духа. Цилиндр его ухорски сидел на затылке, из-за распахнувшегося пальто вместе с жилеткой, казалось, выглядывала сама душа, Он насвистывал и курил сигару. «От, сейчас узнаешь индюка до Собакевича», — злорадствовал Турманов. «Погоди!» Дегтярев подошел к вазе и лениво сунул в нее руку. Лев Савич приподнялся и впился в него глазами. Молодой человек вытащил из вазы небольшой пакет, оглядел его со всех сторон и пожал плечами. Потом нерешительно распечатал, опять пожал плечами и изобразил на лице своем крайнее недоумение. В пакете были две радужные бумажки. Долго осматривал Дегтярев эти бумажки. В конце концов, не переставая пожимать плечами, он сунул их в карман и произнес: «Мерси». Несчастный Лев Савич слышал это «мерси». Целый вечер потом стоял он против лавки Дулинова, грозился на вывеску кулаком и бормотал в негодовании: «Трус! Купчишка! Презренный Кит-Китыч! Трус! Трус! Заяц толстопузый!»